Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. За звукорежиссерским пультом Марина Керимова, звукоинженер Геннадий Зеленин. Сегодня мы не принимаем ваши звонки, отвечаем на письма и разговариваем с гостей. У нас в студии сегодня Кузнецова Ирина Евгеньевна, руководитель службы русского языка при Институте лингвистических исследований Российской академии наук. И первый мой вопрос Ирине Евгеньевне. А такие вот службы существуют в Петербурге и Москве только или и в других городах России? Насколько я знаю, например, такая служба существует в Воронеже также. И в других городах тоже. Каждая служба имеет свою историю, каждая возникла по-своему и в силу там своих каких-то причин. Наша служба возникла в конце 70-х годов и существовала до перестройки. Потом как-то интерес к русскому языку стал затухать, вообще в пылу битвы такие вопросы перестали задавать. И возобновила наша служба работу в феврале 2003 года. И вот с февраля 2003 года мы работаем каждый будний день с 12 до 4, отвечаем на вопросы любые, касающиеся русского языка. Как это происходит? Вы сидите как операторы, как вот служба 09 или еще какая-то, только специалисты-филологи? Дело в том, что в службе дежурят сотрудники Института лингвистических исследований. Это дежурство. Это не работа, а дежурство. Это квалифицированные лексикографы в первую очередь, то есть те, кто занимается составлением словарей. И, естественно, филологи, если непонятно, что такое лексикограф. Вот люди, обладающие всякими разными специальными знаниями, дежурят, отвечают на вопросы, пользуясь словарными справочными материалами и картотеками института. В Москве это примерно так же организовано? Да, это примерно так же организовано, только у них часы работы подольше, у них больше сотрудников, которые этим занимаются, институт, наверное, чуть побольше, и поэтому они дежурят 8 часов. Мы 4 часа, а они 8 часов дежурят. Наш номер, который знают уже горожане, по которому часто звонят, это 328-16-12, и появился у нас новый прямой номер, это 328-18-11, с 12 до 16 по будним дням. Сколько в день вы принимаете вопросов? Такая статистика же есть у нас, наверное. Принимаем очень по-разному, но в принципе где-то до 20-25. Иногда бывают ситуации, когда больше, но это уже какая-то экстренная ситуация. Вечером, когда мы в эфире, наверное, на нас выпадает примерно та же участь. А часто бывают вопросы, на которые надо какой-то изыскательской работой заниматься? Или, как правило, вот самое простое, на что можно ответить сразу? Вы знаете, наверное, такие вопросы бывают часто. Потому что, в общем-то, самые простые вопросы... бывают, конечно, и простые. Но на самые простые вопросы человек может найти простые ответы в каких-то справочных изданиях. А сложные вопросы или вопросы, которые на первый взгляд, может быть, не кажутся сложными тем, кто их задает, это вопросы, например, о значении каких-то новых слов. Но дело в том, что эти слова еще не зафиксированы в словарях. И поэтому найти ответ не всегда бывает однозначно легко. То есть приходится обращаться, например, к словарям языков первоисточников, из которых слово было заимствовано, и делать какие-то или к материалам картотеки, делать самостоятельные какие-то выводы. А бывают, наоборот, вопросы об устаревших словах или о происхождении слов. Вообще не на все такие вопросы мы можем ответить, потому что иногда требуется специальное исследование, которое совсем не 5 минут занимает, и не полчаса, и даже не один день. Можно заниматься всю жизнь историей какого-нибудь корня или какого-то слова. Но если такая информация есть вообще в справочных изданиях, в словарях, то мы можем ее найти, иногда это занимает много времени. Самые каверзные вопросы. Что вспомнится сейчас? Например, был задан вопрос, известный вопрос, который, в общем, звучит многократно, это правда ли, что слово «самолет» возникло до появления самолета? Наверное, об этом догадываются многие, потому что ковер-самолет – это то, что мы знаем с детства, и действительно в словаре «далее» это слово есть, когда ни о каких самолетах еще речи не шло. Нам был задан вопрос, правда ли, что слово «пилот» возникло задолго до того, как появились самолеты. И это правда. Слово «пилот» употреблялось в XVIII веке. Еще значение «лоцман», да, а «пилотаж» — это, соответственно, искусство вождения кораблей. Это вот такие значения имели эти слова в то время. И они существовали в русском языке, были вполне употребительны. Интересный вопрос, например, был по поводу слова «цугундер». Да-да-да, нам этот вопрос тоже задавали, и мы что-то пытались ответить. Что это такое «цугундер»? На самом деле ответ есть в словарях. Например, словарь такой редких и забытых слов Сомова, он дает нам объяснение. «Цугундер» образовалось от немецкого «цухундерт». Так говорили офицеры, немцы, приговаривая вавшие солдата к 100 ударам шпицрутенами. То есть цугундер – это расправа. И вообще вести на цугундер там, или будет тебе цугундер за что-то – это расправа. Подобные сведения есть не только в словаре Сомова. Например, замечательный словарь химика. Василия Васильевича Химика, который называется «Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи». Он тоже нам об этом рассказывает. Ну, интересно, что сам вопрос о цугундере был ведь инспирирован одним из выступлений Владимира Владимировича Путина, где он употребил такое редкое выражение, и все сразу встрепенулись и стали выяснять, откуда же оно пошло и что оно значит. А у вас есть постоянные авторы вопросов, которые звонят изо дня в день? Ну, не изо дня в день, но регулярно. Такие есть. Мы их уже даже по именам знаем. Есть такие и просто горожане, частные лица, и есть представители средств массовой информации. Как правило, это редакторы, корректоры, которые звонят нам более или менее регулярно. Ну, и... это благородное дело, слава богу, что они это хотят, да, разобраться. Да, мы очень рады всегда помочь. Причем вопросы бывают и от профессионалов. С одной стороны, бывают достаточно простые, когда, например, нет подходящего справочника под рукой. А с другой стороны, бывают и очень сложные, когда фактически мы совместно обсуждаем, например, какой-то вариант там, постановки знаков препинания, который не имеет явно, мы понимаем, как специалисты, что там, в общем, однозначно сразу ответить невозможно. И корректор звонит просто для того, чтобы проверить себя и как-то обсудить эту проблему с коллегами, с филологами. Ну, значит, есть еще такие дотошные корректоры. Если нет вот явного ответа, значит, не будет и явной ошибки. И другой мог бы плюнуть, забыть и, в общем, ну, так. Да, конечно. И это очень приятно. Тем более, что, как это вот ни странно вам покажется, эти корректоры – это люди молодые. Вот есть такие 2-3 человека, очень молодые девушки, дамы, которые обращаются к нам вот с такими вопросами, очень серьезными, которые обнаруживают прекрасное знание русского языка, и тем не менее вот они иногда нуждаются в нашей поддержке. Как это приятно. А, кстати, как они узнают о вашем существовании? Ведь вот я сам в своей жизни не сталкивался с рекламой вашей службы. Ну, мы, в общем, так не занимаемся рекламой, мы не коммерческая служба, но о нас информация есть. И в электронном справочнике «Желтая страница» вы войдете в интернет, и практически на первой странице есть эта информация. И служба 09 вам ответит на такой вопрос. А как это по-русски? Да, Ирина Евгеньевна, у меня вот такой вопрос. Вы, когда слышите вопросы от тех, кто к вам обращается, вас иногда, или, может быть, не иногда, удивляет ли характер вопросов? Потому что вот тот же вопрос о самолете, откуда он появился, почему человек задает такого рода вопросы? Я понимаю, когда обращается корректор, здесь есть практический выход, вот человеку здесь сейчас нужно знать, как расставить знаки препинания. Но вот вопросы об этимологии, вопросы об каких-то вот исторических изменениях слов, вот чем руководствуются люди, когда задают такие вопросы? Ну, вы знаете, обычно люди рассказывают, что их подвигло на такие размышления. Ой, поделитесь этими рассказами. У нас вот нет возможности в эфире вести такие, ну, более долгие беседы, а всегда интересно. Ну, например, бывает, что люди интересуются происхождением своей фамилии. Я только хотела бы сразу предупредить горожан, которые, наверное, все вдруг захотят узнать происхождение своих фамилий, что здесь мы, к сожалению, помочь всем не можем. То есть мы можем ответить только тем людям, чьи фамилии уже были когда-то проанализированы учеными, и это нашло отражение в справочных изданиях. То есть самостоятельное изыскание по этому поводу мы не проводим. Василия Николаевна, кстати, тоже, и мы неоднократно говорили о том, что мы не в состоянии... Это ведь действительно адский труд, это можно посвятить отдельную программу, наверное, отдельную службу. Ну и вообще это достаточно серьезная научная работа. То есть я не знаю, как представляют себе это средние горожане, но вообще это серьезная научная работа, которая отнимает часто по много лет. вот подобное изыскание. Но интересно, бывают вещи, вот, например, звонит дама, которая фамилия очень простая, Карасёва, и вроде бы как-то трудно придумать что-то такое, в общем, нам понятно, что и в любом справочнике вы найдете ответ, что фамилия произошла от названия рыбы карась. Но она задает вопрос очень интересный. Она вначале она спросила, каково значение слова «карас». Мы долго искали разные варианты. Слово такое есть. Там название сосуда какого-то арабского, вот карас там. Ну, и что-то там из Древнего Рима уже сейчас я не могу так точно вспомнить. Но очень такие экзотические значения. А потом я спрашиваю, но они настолько далеки друг от друга, что я понимаю, человеку не может быть необходимо совершенно вот разные значения из разных языков. Что-то одно его интересует. Она объясняет, что ее фамилия Карасёва. Я говорю, а почему же вас интересует карас? Дело в том, говорит она, что в интернете, когда я запросила, есть такая какая-то служба в интернете, значение моей фамилии, мне написали, что моя фамилия произошла от слова «карас». Замечательно. Я говорю, вы знаете, это была роковая ошибка. Интересно, чем мотивировался человек, который, да, так отвечал. Видимо, решил, что от карась это будет не очень интересно, да? Можно... Ну, возможно, ему показалось, что так интереснее. Возможно, он просто не дописал мягкий знак. Возможно, это просто опечатка была. Но вот такой курьезный случай. Как это по-русски-то? Также наш постоянный слушатель Николай Петрович Матвеев задает вопрос, который мне тоже стоил определенного времени и усилий. В произведении Николая Васильевича Гоголя «Женитьба» как правильно читается фамилия одного из действующих лиц? Подколесин или Подколесин? Надо сказать, что интернет дает оба варианта, причем я попытался хотя бы отследить, где даются варианты с «ё», а где с «е», но, видимо, вот эта традиция неупотребления вот этих двух точек над «е» привела к тому, что практически равное количество и того, и другого варианта существует в интернете. Но из разговоров с актерами, с представителями театра, мне сказали, что все-таки традиционно, конечно, Подколесин, и это понятно почему. У нас при склонении этого слова, слово «колесо», и при образовании производных мы видим «ё». Колесная там, пара, попасть под колеса и так далее, и тому подобное. Поэтому возможны оба варианта. И, кстати, и театральные афиши, и речь самих актеров допускает оба варианта. Но все-таки традиционно, насколько я могу представить, у Николая Васильевича должно быть, конечно, под колесом. Как это по-русски? Бывает, звонят нам школьники. И это очень похвально, потому что, с одной стороны, мы, конечно, не помогаем делать уроки. Или помогаем, но не так, как они иногда хотят. Угу. Когда... Не всё, как отдельное. Да, когда просто ребенок перечисляет слова и какую букву там надо поставить. Конечно, такие... А часто бывают такие случаи? Ну, иногда. Нет, не часто, честно скажу. Видимо, телефон еще не растиражирован среди школьников. Ну, не знаю, может быть... Это, в общем, труд тоже. И, наверное, совсем двоечникам им лень позвонить и спросить, или они не считают это важным. А ребята, которые учатся поприличнее, они, в общем, и сами могут справиться. Но мы помогаем, тем не менее, помогаем объяснить правила, например. Вот, или объяснить, почему учитель какую-то ошибку. Вынес как ошибку. Да, вынес как ошибку. Потому что иногда ребенок, ну, не знаю, боится или стесняется подойти к учителю, а нам вот звонит и спрашивает, почему здесь, вот почему вот надо не так, а так. Мы объясняем, почему. А спорные случаи часто бывают, когда вот не согласен ребенок или родители там, с учителем еще с какой-то постановкой вопроса? Бывают такие случаи, бывают спорные. В основном родители тогда звонят и говорят, что вот учительница сказала так, а... Мы считаем, нам кажется, что иначе. Но в этих случаях иногда бывает правда на стороне родителей, иногда на стороне учителя. Но тоже бывают интересные случаи. Например, позвонила мама ученика начальной школы и спросила, скажите, пожалуйста, вот ель – это одушевленное существительное или нет? Я говорю, почему у вас возникает такой вопрос? Она говорит, знаете, вот учительница начальных классов сказала, что ель – это существительное одушевленное. Ну, я отвечала на этот вопрос, и я сказала, что, конечно, очень приятно, что учительница относится так замечательно к живой природе и к неживой природе. И вообще, это, конечно, очень почетно, но, к сожалению, ель – существительное неодушевленное. А, Екатерина Евгеньевна, согласитесь, я тоже помню своего детского опыта, школьного опыта, что категория одушевленности и неодушевленности проходит тогда, когда уже по биологии, по природоведению, мы узнаем, что деревья живые. И я тоже помню этот странный вопрос, а почему по грамматике, да, получается, что название деревьев не живые, хотя буквально несколько недель ранее нам говорили о том, что это тоже живой мир, потому что они растут, умирают и так далее. Так что вопрос на самом деле действительно очень интересный, потому что это вопрос даже уже, наверное, может быть, отчасти к школьной программе, как так получилось, что вот то, что связано с языком, мы узнаем позже, и это раз приходит в разрез с тем, что мы знаем из биологии. Кукла вот тогда. Дело в том, что категория одушевленности определяется по винительному, по форме винительного падежа единственного числа для существительных мужского рода и множественного числа для всех остальных существительных. Поэтому известен замечательный вопрос, что является одушевленным и неодушевленным. Например, слова «труп» и «мертвец». Так вот, оказывается, мы видим, что труп – это неодушевленное существительное, но видим кого? Мертвеца. Это одушевленное. И поэтому существительная кукла, оно единственное в своем роде, во множественном числе мы видим кого кукол, а не что. Школьники должны знать. Сделать тогда уж пояснение, хотя мы и рассказывали об этом, что из древних идет еще. А, да, то есть понятно, с чем это связано, с одушевлением кукол, потому что куклы воспринимались как предмет, на котором перенесена часть души, и отсюда вся эта обрядовость. Ну и можно сказать, что дети очень странно и специфически реагируют на новые куклы. Я в своей личной практике столкнулся с тем, что моя двоюродная племянница, когда я подарил куклу размером с нее, начала кричать страшным голосом, она разревелась, ее долго нельзя было успокоить, потому что принесли нового человека, видимо, в ее глазах, и тут же ей предлагают с ней играть, с этим новым человеком. То есть у ребенка был очень серьезный шок, потому что вот она не могла поверить, что такие, во-первых, такой размер куклы с нее ростом, а во-вторых, что вот с ней надо что-то еще делать. Так что одушевленность кукол подтвердилась полностью. Да-да-да. А как это по-русски? Напомню, сегодня у нас в гостях Кузнецова Ирина Евгеньевна, руководитель службы русского языка при Институте лингвистических исследований Российской академии наук. Для тех, кто хочет позвонить в эту скорую лингвистическую помощь, как называют в народе эту службу, напомню телефон 328-16-12 и 328-18-11 с 12 до 16 часов по будним дням. Ну а мы продолжаем программу «Как это по-русски». Очень часто задают вопросы, ну, может быть, это не так смешно или забавно, но очень часто задают вопросы по поводу географических наименований. Я думаю, что это какая-то тема, которую сейчас вообще часто обсуждают, и можно услышать самые разные ответы. Склонять или не склонять. В Купчино или в Купчине. Комарово или в Комарове. Вот здесь хотелось бы, чтобы, в общем, максимальному количеству людей стало известно о том, что допускается и то, и другое. Обе формы имеют право на существование, и здесь все зависит от вкуса говорящего и от традиции иногда. Потому что, конечно, мы традиционно говорим, например, я живу в Автово, но не в Автове. Хотя эта форма тоже имеет право на существование. Евгения, а вы слышали когда-нибудь в Петербурге вот эту форму? Я всегда слышал только вот с этими оговорками, что она имеет право на существование, но ни разу не слышал в живом употреблении. Но вы знаете, наверное, все-таки в речи пожилых людей, которые привыкли склонять, склонение имеет большую традицию, чем несклонение. Угу. Вообще несклонение географических наименований пришло к нам из официальных документов, из языка официальных бумаг. Потому что в языке военных, там топографов, в языке ну, каких-то официальных распоряжений, приказов склонение как раз не допускается. Это тоже надо иметь в виду. Не допускается, чтобы не возникло путаницы. Классический пример «в Пушкина» и «в Пушкине». Да, то есть здесь, если мы говорим «в Пушкине» склоняем, то непонятно, имеется ли в виду «Пушкино» или «Пушкин». Это классический пример. Поэтому здесь вот из языка официальных бумаг приходит к нам не склонение географических названий. Евгений, вот замечательно, что вы затронули тему, потому что у нас вопрос в письме нашей постоянной слушательницы. И я думаю, судя по содержанию вопросов и интересу к нашей программе, что, наверное, она и время от времени звонит и в вашу службу. Татьяна Григорьевна Авлова, говоря вот об этих Автово, Надпулково, Пулковым, задает следующее. следующий вопрос. Ну как тогда образовалось, если мы знаем, что такого рода существительные должны склоняться, как тогда образовалась такая архаическая, пишет наша слушательница, форма, как «Рассвет на Москва-реке»? И это не только в названии музыкального шедевра. Отсутствие согласования слова «Москва» со словом «река» звучит как традиционно и встречается в книгах и в речи образованных людей со вкусом. На Москва-реку, например. И вот здесь ведь мы можем сказать, что это неправильно. Это как раз нарушение грамматики русского языка. Я специально обращался к разным грамматикам, ну и в частности можно дать одну из самых распространенных, это грамматика Дитмара Ильяшевича Розенталя, где он говорит о том, что все-таки слово «Москва», словосочетание «Москва-река» должно склоняться. Да, конечно, это так. Это, в общем, наверное, можно признать ошибкой. Как это по-русски? Вот у вашей службы есть счастливая возможность пользоваться справочными материалами и словарями различными. И я надеюсь, вы это используете на все 100%, да? Да, вообще мы не даем ни одного ответа, если не можем сослаться на соответствующее справочное издание. Дело в том, что, конечно, все филологи квалифицированные, но, тем не менее, вот такое правило существует в нашей службе. Однако, наверное, надо пояснить, что мы имеем возможность обращаться к нескольким тысячам справочных изданий. У нас... С помощью интернета? Нет. В нашем институте существует библиотека, которая собирается на протяжении уже десятилетий, где собраны словари всевозможные по всем отраслям знаний, и энциклопедии, и словари филологические самых разных направлений, отражающие, наверное, все, о чем может спросить человек, один человек другого человека. Вот, поэтому мы, конечно, в первую очередь обращаемся к этим печатным изданиям. Поэтому иногда, часто люди слышат от нас: подождите одну минуточку. Вот это ожидание связано не с тем, что филолог сам не знает ответа на вопрос, а он ищет нужную ссылку. А как же за минуточку можно тысячи справочной литературы? Все-таки, наверное, не обязательно смотреть все тысячи. Если знаешь, какую книгу взять, то все происходит достаточно быстро. Нас очень часто спрашивают, а какими словарями можно пользоваться, потому что сейчас действительно страна переживает лексикографический бум. Словарей много разных, всевозможных, в разных аспектах описывающих язык. А в результате возникает вопрос, а где же правда, да? И вот на что можно обращать внимание, а чего, может, стоит избегать? Здесь, наверное, мне хотелось бы тоже с предисловия начать. Дело в том, что большинству, абсолютному большинству жителей нашей страны известен словарь «Даля». Это замечательная сокровищница русского языка, но почему-то сложилось такое мнение, что это словарь, который можно использовать вот в ежедневной, повседневной жизни. И из-за этого возникает много проблем. Все-таки надо учитывать, что этот словарь был написан уже более, 200 лет назад, 200 лет назад. Вернее, почти 200. 150 уж точно. Да, почти 200 лет назад. И с тех пор очень многое в языке изменилось. Даже при жизни Даля этот словарь отражал не только ситуацию в литературном языке, но и включал в себя очень много областных слов, которых, может быть, жители, допустим, Петербурга никогда и не слышали. И поэтому, конечно, словарь Даля — это замечательный словарь, ничего не хочу здесь, ничего сказать плохого, но это скорее увлекательное чтение. Да, вот я хотел сказать, что это можно сравнить с художественной литературой, наверное, сейчас. Да, это увлекательное чтение. Это словарь для людей, которые интересуются языком глубоко и серьезно. Но это, наверное, все-таки потребностям ежедневным. Вот потребностям этот словарь не может отвечать в полной мере. Здесь все-таки лучше пользоваться какими-то более современными словарями. Все знают словарь Ожегова или словарь Ожегова-Шведовой, которые изданы тоже тысячными тиражами. Наверное, это замечательный словарь для повседневного использования. Но я бы сделала оговорку: для повседневного использования школьниками и не специалистами. Поэтому, если люди работают с языком серьезно, они должны иметь более серьезное издание. Да, в общем-то, и для школьников я бы уже порекомендовала, например, большой толковый словарь, который был издан, написан сотрудниками нашего института под редакцией Сергея Александровича Кузнецова. Это словарь, который сейчас вот будет издан второй раз, готовится его второе издание. Он вышел в 1989 году. И это словарь, который, в общем, отвечает повседневным потребностям. он удобен, потому что, во-первых, он в одном томе. Во-вторых, кроме русских слов, он включает еще наиболее употребительные заимствованные слова, что тоже удобно, не надо иметь два словаря. Вот поэтому вот могла бы такой словарь посоветовать. Кроме того, часто обращаются люди к интернету, да, проверяя какие-то мысли. И здесь тоже ситуация очень сложная, потому что вот я сколько ни пробовала проверить качественно в интернете слово, так сходу достаточно трудно, не получается. Можно, конечно, обратиться к каким-то справочным службам. Известные вот службы Грамота.ру и Грамма.ру, которые вам квалифицированно дадут ответ. Но здесь нет, невозможно мгновенный ответ. То есть здесь, как правило, нужно подождать. Вы задаете вопрос, а... То есть запрос дать и потом через какое-то время получить на него ответ. Но не всегда человек может ждать, ему нужно быстро получить ответ. Поэтому, что касается значений слов, опять я говорю только сейчас пока о толковых словарях. Я советую обращаться на сайт Федеральной электронной библиотеки, где сейчас размещен малый академический толковый словарь. Он называется «Словарь русского языка в 4 томах». Это очень представительное издание. И вот сейчас оно существует в электронном виде и доступно любому пользователю интернета. Единственный нюанс, наверное, Ренугин, да, что этот словарь все-таки был издан, второе издание, это 80-е годы, и поэтому огромного количества иностранных слов, которые вот появились в современном русском языке, там, к сожалению, найти нельзя просто потому, что это, я так понимаю, электронная версия вот этого старого словаря. Но здесь, что касается совсем вот слов, которые появились в языке недавно, здесь, конечно, вам может помочь словарь новых слов. Наверное, все-таки это словарь в первую очередь для специалистов, ну или опять же для людей, интересующихся русским языком более подробно, но этот словарь, который является регулярным изданием, то есть по мере того, как в языке появляются новые слова, выходит новое издание этого словаря. Этот словарь можно порекомендовать тем, кто интересуется, или, например, тем, кто работает в каких-то отраслях, журналистам. Я бы порекомендовала, например, иметь такой словарь, словарь новых слов. А как это по-русски? Но кроме толковых словарей, есть еще орфографические словари. Здесь тоже бывают проблемы, потому что, во-первых, часто у людей в библиотеке есть один орфографический словарь, который достался им в наследство от прадедушки. И они с удивлением, проверив себя по такому словарю, обнаруживают, что они допустили ошибку. Что же произошло? Скорее всего, этот словарь был издан до 1952 года, до того момента, когда был принят свод правил орфографических пунктуационных, по которым мы сейчас живем. Поэтому надо всегда смотреть на год издания. Кроме того, вообще более современные словари, они отражают ситуацию современную языковую. Поэтому я бы посоветовала, наверное, использовать русский орфографический словарь, академический словарь, изданный в 2005 году Институтом русского языка имени Виноградова в Москве под общей редакцией Владимира Владимировича Лопатина. Это словарь, который отражает самую последнюю ситуацию языковую. Он продается, его можно купить. Это замечательное издание. Кроме того, можно пользоваться словарем авторским. Это орфографический словарь-справочник Николая Васильевича Соловьева, в котором есть не только как писать слово, но и справочные материалы, почему именно оно так пишется. При каждом слове есть отсылка на соответствующее правило, и можно почитать и, в общем, стать грамотнее. И сам этот словарь еще интересен, потому что, насколько я понимаю, впервые в русской лексикографии вот эти правила вынесены на сами страницы, то есть текст играет буквально, и вот интересно, когда ты смотришь одно слово, тут же твой взгляд останавливается на поле, где вынесено в рамочку какое-то правило, буквально некоторые правила даже занимательные, и в этом смысле словарь, с одной стороны, абсолютно научный и нормативный, а с другой стороны, вот расширяет представление о том, как может выглядеть словарь, и он действительно интересно читается. Я с вами совершенно согласна, это так. Как это по-русски? Бывают вопросы, касающиеся произношения. Вот если человек хочет узнать, как правильно поставить ударение и как правильно образовать форму слова, куда здесь обращаться? Есть словари орфоэпические, значит, словари, которые отражают нормы произношения. Здесь, пожалуй, можно было бы порекомендовать словарь Майи Владимировны Зарва, который выдержал уже много-много изданий. Последние годы он выходит под руководством, что ли, Дитмара Ильяшевича Розенталя. Вот он как бы осуществляет, он курирует этот словарь. Да? Последнее издание словаря вышло в свет в 2001 году. Можно было бы вот к этому словарю тоже обращаться. Он вполне... Но здесь представлены... Конечно, в первую очередь нормативное произношение, то есть литературное, нормативное. Мы знаем, что иногда допустимы какие-то вольности в разговорной речи. Вот таких вещей в этом словаре вы не найдете. Это нормативный словарь. То есть и система вариантов там практически не учитывается, да, насколько я помню, он такой. Ну, минимально. Угу. Минимально. Вот, потому что он создавался как словарь классической такой литературной нормы произношения. Как это по-русски-то? Ну, а в случаях, когда вы хотите узнать о вариантах, да, то здесь, наверное, нужно обратиться к словарю трудностей русского языка Кирилла Сергеевича Горбачевича. Им издано несколько словарей с одноименных, любой из которых будет интересно почитать нашим слушателям. Так что вполне можно порекомендовать. Спасибо огромное. Как это по-русски-то? Отвлечемся теперь ненадолго и послушаем сценку на тему русского языка с ее героем, инопланетянином по имени Полиглот с планеты Арго. До отлета оставалось полдня, и Полиглот решил зайти в какое-нибудь высшее учебное заведение, уточнить для себя несколько вопросов. Сориентировавшись по карте, Полиглот пошел на филологический факультет. Было как раз время перерыва. Студенты, видевшие Полиглота в новостях, сразу его обступили. Поговорили о планете инопланетянина, а потом Полиглот начал задавать вопросы. Вот скажите, пожалуйста, меня интересует, как правильно произносить некоторые слова. Дело в том, что в моем декодере их нет, а люди, я слышал, произносят их по-разному. Вот, например, такие «скабрёзный», «чесунчёвый», «идентификация». Вот вы все слова произнесли неправильно. Неправильно? Надо так. «Скабрёзный», «чесунчёвый», «идентификация». «Скабрёзный» — это значит «непристойный», «неприличный». Например, «скабрёзный анекдот». Дальше. «Чесунчёвый». Вот как надо говорить. Хотя, конечно, это слово сейчас редко можно встретить, а произошло оно от слова «чесуча». Это такая плотная шелковая ткань, обычно светло-песочного цвета. А идентификация? Идентификация. Действительно сложное слово, не просто выговорить такое сочетание букв. Но, тем не менее, идентификация. Идентификация. Правильно. Это опознавание чего-либо. Ну, например, вставляешь в компьютер компакт-диск, и он проводит идентификацию нового объекта и опознает, что это компакт-диск. Да, это понятно. Работа с компьютерами мне хорошо знакома. А еще такой вопрос. Вот никак не пойму, это правило, что ли, такое? Слово пишется так, а произносят люди его совсем по-другому. Вот таких слов несколько я знаю, встречал. Но сейчас только одно помню. Прецедент. Нет. Нет никакого правила. Слово как пишется, так и произносится. Пишется прецедент и произносится прецедент. Как пишется, так и произносится. Ну что вы. Просто, наверное, кто-то решил для удобства произношения лишнюю букву вставить. Но этого ни в коем случае нельзя делать. А я такое по телевизору слышал. Не сомневаюсь, что по телевизору вы слышали такие же слова, типа «возбужденно», «углубить», «обострить», «облегчить» и так далее. Это типичные речевые ошибки. Надо запомнить, что эти слова с безударным корнем. Правильно надо говорить так. «Возбудить», «углубить», «обострить», «облегчить». Большое спасибо, вы мне так помогли. Я не мог улететь на свою планету, не узнав этих тонкостей. Теперь, когда я набрался таких ценнейших знаний, я обязательно начну писать исследование русского языка и постараюсь написать учебник, чтобы на моей планете Арго тоже знали русский язык. До свидания. Полиглот вышел из университета и пошел пешком на другой конец города, к своему космоплану. Уже была ночь, когда инопланетянин получил приказ взлетать. Герметично закрыв корабль, Полиглот пристегнулся, включил двигатели и начал потихоньку разгоняться. Потом бесшумно взлетел и покинул Землю. Через 10 дней он уже был на планете Арго. Валерий Анатольевич, вы сейчас, может быть, ответите на несколько вопросов, еще на наши письма. Угу. Ну, и, может быть, Ирина Евгеньевна тоже примет участие. Единственное, что я хотел... Ирина Евгеньевна, правильно ли мы с Еленой Николаевной рекомендуем, как вот на вопрос, да, каким словарем все-таки можно пользоваться, и как вот проверить, хороший словарь или нет? Я всегда... мы рекомендуем обращать на два момента. Во-первых, на издательство, и в этом смысле, конечно же, издание Академии наук и издательство «Русский язык» все-таки это определенного рода гарантия того, что книга прошла какие-то редакционные коллегии, ее кто-то читал, у нее есть рецензенты и так далее. А второй, конечно, на автора, потому что сейчас пошла очень плохая тенденция, когда словари выпускают вообще без авторов. Например, мне недавно попался этимологический школьный словарь, где нет просто автора. И в этом смысле, конечно, такие словари должны вызывать сомнения, да, в их качестве. Ну, наверное, просто обычному жителю города, не специалисту, иногда фамилия автора ни о чем не говорит. Ну, хотя бы наличие ее уже является гарантией того, что ее кто, этот словарь кто-то составлял. Но я бы советовала обратить внимание все-таки на, и даже, может быть, не издание, и не издательство, потому что сейчас разные издательства издают вполне солидные словари, но на рекомендацию. То есть словарь должен быть, хороший словарь, он должен быть рекомендован уважаемым учреждением. Это либо, например, Академия наук, либо университет. Сейчас наш... Санкт-Петербургский государственный университет тоже издает достаточно много хороших словарей, и ими тоже можно пользоваться. Но вот надо обращать внимание на то, какое учреждение рекомендует этот словарь. Спасибо вам огромное. Давайте напоследок к письмам обратимся. Да, в продолжение темы того, как писать те или иные слова, к нам в программу пришло письмо от москвича, к сожалению, он не указал имя, отчество, Богдасарова, который задает, в частности, следующий вопрос, как он сам пишет, сугубо консультационного свойства. Я геолог-геохимик по профессии и свидетельствую, в половине московских журналов и издательств по этой специальности слово «метальный» в контексте «редкометальный» пишется так, как я его написал, то есть с одной «л» и с мягким знаком. В другой половине издательств и журналов слово пишется с двумя «л», как в слове «металл». Мне кажется это неверным, ибо двойная согласная в русском написании иностранного слова означает и подчеркивает твердость, и мягкий знак после них – это нонсенс. Ведь в самом деле, пишет наш слушатель, когда слово «бильярд», принятое в старые времена, сейчас преобразовано в «бильярд» на всех вывесках и рекламах, второе «л» исчезло, как и в словах «миллион», «кристальный» и так далее. Кстати, в одной из редакций мне сказали, пишет наш слушатель, что они специально обращались за разъяснением в институт или комиссию, не помню точно, русского языка, и там подтвердили сказанное мною. Хотелось бы услышать и ваше авторитетное мнение. Ну, мое более-менее авторитетное мнение. Вы абсолютно правы. Действительно, если в русском языке у корня, который имеет два «л», это такие слова, как «кристалл», «металл», появляется мягкий знак вследствие того или иного суффикса, то это двойное написание должно исчезнуть. То есть, действительно, «метальный» пишется с одной «л» и мягким знаком, «кристальный» с одной «л» и мягким знаком. И других вариантов, насколько я помню, здесь быть не может. Как это по-русски? Второй вопрос по орфографии пришел к нам от жителя города Николаевска Хабаровского края Соколова. Вопрос очень странный, потому что вообще-то это правило орфографии, которое проходит в 5 классе, но коль он поступил, надо на него ответить. Итак, как правильно, вытирайте ноги или вытирайте ноги? Уважаемый слушатель, если вы откроете учебник русского языка, вы узнаете, что перед нами пример так называемых корней с чередованием, и орфография здесь, что приятно, подчиняется очень жесткому правилу. Если после корня «тир» идет суффикс «а», то мы пишем «и». Если этого суффикса нет, то пишем «е». Таким образом, вы тираете ноги, и только так. К этому же ряду корней относятся такие корни, как «дер-дир», «тер-тир», «мер-мир», «пер-пир» и так далее. Еще раз напомню, да, что если вас заинтересует это правило в большей степени, можно обратиться к учебнику русского языка. А вот вопрос, который, наверное, может быть интересен и Ирине Евгеньевне, потому что рискну предположить, что его задают периодически. Во всяком случае, в своей жизненной практике я с этим неоднократно сталкивался. 50-е годы прошлого века – это с 1941 по 1950 или с 1950 1951 по 1959. Интересно, что наш слушатель сам отвечает на этот вопрос и просит пояснить, прав ли он. Сейчас у нас идет первое десятилетие 20 века, ну, наверное, все-таки 21-го. А с 1.01.2011 начнутся 20-е годы, а с 1 января 1999 года начнутся последние десятилетия 21 века, но не 90-е. Прав ли я? Вообще-то, Эдуард Михайлович, это не совсем так. Дело в том, что мы живем не в 10-е годы 21 века, а в 2000-е годы, и именно так называется первое десятилетие любого века. 10-е годы начнутся с 1 января 2011 года, тогда, когда закончится первое десятилетие. Таким образом, все же вы не правы, когда утверждаете, что 50-е годы отсчитываются с 1941 по 1950 год. Нет, с 51 по 59. Я думаю, что здесь слушатель, то есть такое представление у него возникло в результате того, что мы говорим на пятом десятке. Да, мы говорим «человек на пятом десятке». И имеем в виду человека, которому исполнилось 40 лет, и как бы начался пятый десяток его жизни. Вот. А когда ему уже исполнилось 50, он, соответственно, оказывается на шестом десятке. Вот с годами совсем не так. 50-е годы – это те, названия которых существует, есть числительное 50. Поэтому это будет 51-й, 52-й. То есть все, в названии которых есть 50. 40-е – это там, где название есть 40 и так далее. Интересно, что в этом же письме Эдуард Михайлович говорит и о днях рождения. Сколько у человека может быть дней рождения? Задает странный достаточно на первый взгляд вопрос наш слушатель. И дальше комментирует вопрос. День рождения один, когда человек родился, остальные идут годовщины. Но почему-то Ольга Терентьева из передачи «Здравствуйте, добрый человек» очень часто поздравляет с юбилейным 75-м днем рождения. Правомерно ли это? Наш слушатель считает, что нет. Но, по-моему, можно сказать, с 75-м днем рождения, с 80-м днем рождения. Единственное, что насколько устойчива такая фраза, но идея того, что человек в 75-й раз отмечает свой день рождения, на мой взгляд, не противоречит русскому языку. Я тоже полагаю, что это возможно. 75-й день рождения. Ведь, сравните, здесь значение слова «день рождения» — это как день, например, космонавтики или Международный женский день 8 марта. То есть это день, когда я праздную случившееся в этот же день, но только несколько лет назад, мое рождение. Поэтому это день, когда празднуется рождение. Поэтому вполне можно сказать 75-й день рождения. И третий день рождения, 10-й. Да. Может быть, не всегда это красиво звучит. И можно выбрать какую-то более удачную формулировку. Но она не является ошибочной. Это по-русски. Из того же письма, о котором мы уже говорили, Николая Петровича Матвеева, он просит нас рассказать о происхождении выражений следующих. «Вешать лапшу на уши», но об этом мы уже говорили неоднократно, фразеологизм, который пришел к нам в 70-е, в самом конце 70-х, 80-е годы, пришел из уголовного сленга, и если Николай Петрович захочет посмотреть более точную этимологию, можно рекомендовать историко-этимологический словарь Валерия Михайловича Матвиенко, где достаточно подробно рассказывается о происхождении этого фразеологизма. Второй фразеологизм, которым спрашивает наш слушатель, мне понравился, потому что я не знал его истинное происхождение. Откуда возникло выражение «вот такие пироги»? Оказывается, что перед нами пример достаточно распространенного явления, о котором мы неоднократно уже говорили в нашей программе, когда фразеологизм возникает в результате усечения пословицы. Ну, классический пример – «чудеса в решете» для обозначения чего-то невероятного – это реликт, остаток пословицы «чудеса в решете», «дыр много, а вылезть некуда». Так вот, вот такие пироги, оказывается, тоже восходят к выражению, которое я слышал в другом варианте, но никогда не слышал целиком. «Вот такие пироги с котятами, их едят, а они пищат». Ужас. Вот такой черный юмор существует в русском народе, который сократился и имеет два варианта. Либо вот такие пироги, для того, чтобы обозначить что-то невероятное, либо пироги с котятами. Мне всегда казалось, что это сочетание действительно отдает неким черным юмором, но выясняется, что оно еще и длиннее, чем вот выглядит просто. Вот такие пироги с котятами, их едят, а они пищат. Подробнее об этой пословице и вообще о черном юморе можно прочесть в работе Сергея Борисовича Борисова «Эстетика черного юмора» в российской традиции. К сожалению, у меня есть только интернет-адрес, но думаю, что если вы в программе-поисковике поищете эту статью, вы на нее выйдете и узнаете массу интересного, в частности, и о таких выражениях. А как это по-русски? А вот вопрос, который меня поставил в тупик, и, к сожалению, я не смог найти до сих пор ответ на него, о происхождении фразеологизма «дом полная чаша». Если кто-то из наших читателей, кто-то из наших слушателей знает, откуда появилось это выражение, мы готовы принять ваш ответ в письменной форме или телефонным звонком в программу, потому что мне самому тоже интересно, откуда же появилось это выражение. Устойчивое выражение, очень похожее на некий афоризм, но никаких сведений в словарях русского языка я, к сожалению, не нашел. Ну что ж, мы не успели ответить на все вопросы, передача наша подходит к концу. Нам остается только попрощаться и, наверное, пожелать это нашим слушателям. Хочется, чтобы мы все были грамотны, чтобы мы не допускали ошибок, чтобы уважение к русскому языку росло и люди прислушивались к собственной речи. Сегодня у нас в гостях была Кузнецова Ирина Евгеньевна, руководитель службы русского языка при Институте лингвистических исследований Российской академии наук. Как это по-русски? Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски?». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!